ты вблизи. Я как будто бы под экстази. Когда ты вблизи, когда ты вблизи, когда ты вблизи, когда ты вблизи. Я как будто бы под экстази. Умоляю красоту ли, только не комплексуй. Хотя тебе стеснение к лицу. Твое мини забралось на опасную высоту. Если бы твой папа увидел наш танец, его бы точно стеганул инсульт. Танцуй, малая, танцуй, малая, танцуй, малая. Умоляю, не сладкий дым, ты не LSD. Ты как экстази. Когда ты вблизи, я как будто бы под экстази. Когда ты вблизи, я как будто бы под экстази. Когда ты вблизи, когда ты вблизи, когда ты вблизи, когда ты вблизи. Я как будто бы под экстази. Это наш секрет, о, какая ты в прикиде от Вики Секрет. Последняя ночь, я хочу увидеть сиквел. Сериал пусть будет, давай. С тобой не греш, но грешит. Ты целлофан, ты AMG. Я твой фан, ты мой кайф. И ты самый пружистый. Ты не сладкий дым, нет, ты не LSD. Ты как экстази. Когда ты вблизи, я как будто бы под экстази. Когда ты вблизи.